Альбом это ритма в душе. Слушай, это фарс, ёб ты отложи. Прожигает пиздец, как я вижу. Страх в твоих глазах, взгляде вешаю ритм на уши. Тебе это нужно, плеер в руках. Наушники готовы, смотри-ка, как все просто и без понтово. Смотри-ка, как все просто и без понтово. Без понтово. Повод слушать это, повод качать. Километры гетто не заменит одного трека, твоя мать. Повод слушать это, повод качать. Километры гетто не заменят одного трека. Твоя мать, твоя мать, твоя мать. И бедный будешь будто Будда. Будешь духовно богат как он, если учуешь нутром. Путаю, что верно, а что неверно. Наверное, просто слушай это, наверное. И бедный будешь будто Будда. Будешь духовно богат как он, если учуешь нутром. Путаю, что верно, а что неверно. Наверное, просто слушай это, наверное. Наверное. Слушай это. Слушай это. Слушай это.